Стекло, хотя и не стекло. Стекло едва ли не единственное вещество, которое удостоилось профессиональной поэтической оды. Это известное письмо о пользе стекла к действительному ея императорского величества камергеру и орденов святаго Александра и святые Анны кавалеру его превосходительству Ивану Ивановичу Шувалову, от коллежского советника и профессора Михаила Ломоносова, написанное в 1752 году. История создания оды несколько неожиданна. Согласно комментариям к академическому собранию сочинений великого ученого, она сочинялась уже после того, как вопрос о позволении профессору Ломоносову завесить фабрику для отделания разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей был принципиально разрешен, а о таком разрешении Ломоносов узнал из сенатского указа от 14 декабря 1752 года. Репорт же Ломоносова в академическую канцелярию, при котором он представил текст письма для его напечатания, датирован 29 числом того же декабря. Получение новых сортов крашеных и бесцветных стекол было, как известно, одной из основных тем научной и научно-технической деятельности Ломоносова. Экспериментами в этой области он занялся с первых же дней существования, созданной его стараниями химической лаборатории, и, как сам сообщал, сделал больше 4000 опытов, коих не токмо рецепты сочинял, но и материалы своими руками, по большей части, развешивал и в печь ставил, несмотря на бывшую тогда жестокую ножную болезнь. Осенью 1752 года им было подано официальное представление о дозволении открыть для этого фабрику. И вот 14 декабря 1752 года Сенат, как указано выше, удовлетворил это представление, но пожаловать Ломоносову нужные для открытия фабрики деревни могла только императрица, а она 16-го уехала на долгое время в Москву. В Москве ходатаем за Ломоносова должен был выступить Шувалов. Для подкрепления этого его ходатайства и было сочинено, вероятно, письмо. Иными словами, наша ода не только поэтическое произведение, но и своеобразная техника экономическое обоснование для получения финансирования в виде деревень. Мы не станем полностью воспроизводить это замечательное стихотворение, однако перечитаем некоторые отрывки, чтобы совместно насладиться духом навсегда ушедшего времени, в котором присутствовало, как ни крути, удивительное обаяние. «Неправо о вещах те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов. Приманчивым лучом блистающих в глазах не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса. Нередко я для той с Парнасских гор спускаюсь, и ныне от нея, наверх их возвращаясь, пою перед тобой в восторге похвалу, не камнем дорогим, не злату, но стеклу. И как я оное хваля воспоминаю, неломкость лживого я счастье представляю. Не должно тленности примером той быть, чего и сильный огнь не может разрушить. Других вещей земных конечный разделитель». Да, стекло и впрямь отличается хрупкостью, которая, заметим, не является результатом его молекулярной структуры, а вызывается наличием поверхностных микротрещин. Если удалить их с помощью обработки химическими агентами, скажем, щелочью, прочность стекла возрастает в 3-4 раза. А с другой стороны, как справедливо отмечает Ломоносов, этот недостаток вполне искупается его тугоплавкостью. Обычное силикатное стекло плавится между 425 и 600 градусами Цельсия. Определенной точки плавления у него нет, поскольку стекло – вещество аморфное и, с точки зрения физики, представляет собой не твердое тело, а самую настоящую жидкость, только с чрезвычайно высокой вязкостью. Стекло им рождено, огонь его родитель. Для тех наших читателей, которые интересуются законами поэзии, от души советуем обратить внимание на эту строчку. Две ее половинки как бы идентичны, и любой редактор, не думая, тут же вычеркнул бы вторую из любого прозаического текста. Поэзия, однако, не такова и вполне может позволить себе такие повторы. Зачем? а потому что красиво. С натурой некогда он произвесть, хотя достойное себя ионное дитя, во мрачной глубине под тягостью земною, где вечно он живет и борется с водою, все силы собрал вдруг и хляби затворил, в которой океан на брань к нему ходил. Напрягся мышцами и ремена подвинул, и тяготу земли превыше облак вскинул. Внезапно черный дым навел густую тень, и в ночь ужасную переменился день. Небоснотворного здесь ради Геркулеса, две ночи сложены в едину от Зевеса. Но ед на правде сей свидетель вечный нам, который дала путь чудным сим родам. Из ней разжеженная река текла в пучину, и свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину, но ужасу тому последовал конец. Довольно чадом мать, доволен им отец, прогнали долгу ночь и жар свой погасили, и солнцу ясному рождение открыли. Но что ж, от недр земных родясь, произошло. Любезное дитя, прекрасное стекло. Не будем, уподобляясь некоторым озабоченным депутаткам Государственной Думы, усматривать в этих стихах пропаганду распутства и задаваться вопросами о механизме соития между огнем и водой, хотя определенная эротика тут, несомненно, и присутствует. Например, «Две ночи, сложенные в едину» — это, цитирую те же комментарии к Академическому собранию сочинений, намек на древнегреческий миф, согласно которому Зевес, желая продлить свое любовное свидание с матерью Геркулеса Алкменой, слил две ночи в одну. Под матерью, разумеется, натура, то есть природа, а под отцом — огонь. Извержением вулканов и землетрясением Ломоносов уделял, как известно, большое внимание. Но пусть блюстители нравов не смущаются, это всего лишь метафора, она же — уподобление. Не уверены, что, собственно, стекло было впервые выплавлено в качестве имитации стекла вулканического, то есть обсидиана. Обсидиан сыграл большую роль в истории человечества. Из него изготовляли орудия труда, оружие и украшения, использовали в резьбе по камню и декоративной скульптуре. Свои колюще-режущие орудия майя, не умевшие выплавлять железо, изготавливали именно из обсидиана. Нынешние целители отмечают также, что в Индии черный переливчатый обсидиан связывали с чакрой Муладхарой, энергия которой принадлежит земле. Обсидиан почитали как камень-очиститель, помогающий бороться с различными негативными явлениями на уровне физического тела. Обсидиан может рассасывать энергетические пробки. По рекомендации известного литотерапевта Катрин Рафаэль, для энергетической зарядки тела обсидиан кладут на область паха или на пупок. Кусочки обсидиана, расположенные вдоль центральной линии тела, способствуют выравниванию энергетики меридианов. Очень советуем. Мы попробовали, и, о чудо, энергетические пробки рассосались почти мгновенно, а уж об энергетике меридианов и говорить нечего. Выровнялось, как миленькое. А вот если бы мы положили в область паха обычный граненый стакан, ничего подобного бы не получилось. Увидев смертные, о как ему дивились. Подобное тому сыскать искусством чились, и было в деле сём удачно мастерство, превысило своим рачением естество. В подражание природе или нет, но стекло научились варить уже несколько тысячелетий назад. Известный римский ученый и писатель Плиний Старший рассказывает об окрестностях города Сидона. Весь берег не превышает длиной 500 шагов, и такое-то пространство в течение многих веков было достаточно для производства стекла. Существует предание, будто бы сюда пристал корабль торговцев содой, и когда они, рассеявшись по берегу, готовили обед, причем не оказалось камней, чтобы поставить на них котелки, они подложили куски соды. Когда эти последние загорелись и смешались с береговым песком, тогда потекли прозрачные ручьи новой жидкости, что и явилось началом стекла. Конец цитаты. Попытки воспроизвести этот процесс не увенчались успехом, поскольку температура костра недостаточно для образования стекла, да и непонятно, откуда в костре взялась известь. Базовый метод получения силикатного стекла заключается в плавлении смеси кварцевого песка, кремний О2, соды, натрий 2, СО3 и извести, кальций О. В результате получается химический комплекс составом натрий 2О на кальций О на 6 кремний О2. Тем не менее, самые ранние стеклянные предметы, найденные в Египте, бусы и другие украшения, датируют временем около 2500 года до нашей эры. Кусочки раннего стекла, найденные в Месопотамии, прутик зеленого стекла, найденный в Вавилонии, датируют временем около 2600 года до нашей эры. Маленькие кусочки синего стекла, найденные в Эриду, город Шумерии у Персидского залива, датируют временем до 2200 года до нашей эры. Стеклянные сосуды, маленькие чаши и бальзамарии, известные в Северной Месопотамии и в Египте со времени около 1500 года до нашей эры. И с этого времени начинается широкое стекольное производство. Вскоре после этого оно распространяется и во многих других местах. Однако вернемся к оде великого русского ученого. Далее Ломоносов описывает разнообразные полезные свойства стекла. Действительно, оно представляет собой красивый и удобный материал, например, для изготовления сосудов, баночек, бутылок и тому подобного. Но, казалось бы, где же тут материал для того, что Пушкин называл лирическим волнением? Выступая в 1936 году на Конгрессе прогрессивной общественности в Париже, Пастернак заявил, что поэзия в траве, вероятно, и в стекле тоже. «Тем стало житие на свете нам счастливо, из чистого стекла мы пьем вино и пиво, и видим в нем пример бесхитростных сердец. Кого нельзя видеть сквозь, тот подлинно не льстец. Стекло в напитках нам не может скрыть примесу, и чисто совесть рвет притворств гнилу завесу. Но столько ли уже стекло твоих похвал, что нам в тебе вино и мед сам слаще стал? Никак. Сие твоих достоинств лишь начало, которое мастерство тебе с природой дало. Исполнен слабостьми наш краткий в мире век. Нередко впадает в болезни человек. Он ищет помощи, хотя спастись от муки и жизнь свою продлить, врачам дается в руки. Нередко нам они отраду могут дать, умев приличные лекарства предписать. Лекарства, что в стекле хранят и составляют. В стекле одном они безвредны пребывают. С тем же восторгом Ломоносов пишет о стеклянной глазури на китайском фарфоре, хины, китайцы, и о древних мозаиках. «Мы должны здравии и жизни часть стеклу, какую надлежит ему принесть хвалу, хоть вместо онога, замысловаты хины. Сосуды составлять нашли из чистой глины, огромность тяжкую плода лишенных гор, художеством своим преобратив в фарфор. Красой его к себе народы привлекают, что, плавая, морей свирепость презирают, однако был бы он почти простой горшок, когда бы блеск стекла дать помощи не мог. Оно вход жидких тел от скважин отвращает, вещей прекрасных вид на нем изображает, имеет от стекла часть крепости фарфор, но тое, что на нем увеселяет взор, сады, гульбы, пиры и все, что есть прекрасно, стекло являет нам приятно, чисто, ясно. Искусством, коим был прославлен Апеллес, и коим ныне Рим главу свою вознес, коль польза от стекла приобрело великие, доказывают то финифти, мозаики, которые век хранят геройских бодрость лиц, приятность нежную и красоту девиц, через множество веков себе подобны зрятся, и ветхой древности грызенья не боятся. Впрочем, для холодной России самое ценное назначение стекла, возможно, состояло в его использовании в строительстве, то бишь для окон, вместо слюды и бычьих пузырей. Щапова пишет, самые первые оконные стекла известны по находкам в Помпеях, в городе, засыпанном во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Плоские, толстые, отлитые из цветного стекла, прозрачные плиты предназначались для застекления окошка, правда небольшого, располагавшегося рядом с калиткой. Это окошко своего рода маяк. Оно защищало светильник, который ставился в нишу, чтобы в кромешной тьме южной ночи как-то наметить вход в дом. Дело не только в том, что климат Италии позволял обходиться без застекленных окон, а в том, что способ получения больших прозрачных плоскостей был найден далеко не сразу. Первоначально, в первые века новой эры, из стекла получали лишь небольшие отливки, толстые, поэтому недостаточно прозрачные и, что немаловажно, дорогие. Оконные стекла, как таковые, известны со второй половины II века, а более широко с III-IV веков. Это было не литое, а выдувное плоское стекло. Для этого выдувались небольшие стеклянные шары, которые затем сплющивались. Стеклодув прижимал стеклодувную трубку со стеклянным пузырем к медной доске. Вместо пузыря получилось нечто вроде круглой лепешки. Когда от застывающей лепешки отрывали стеклодувную трубку, в середине ее оставался небольшой бугорок стекла. Круглые пластинки вделали в небольшие отверстия, прорезанные в деревянной доске. Доску с такими четырьмя или пятью отверстиями вставляли в оконный пролет. Конец цитаты. В России до X века окна не застекляли. Вместо стекол вставляли промасленную или навощенную холстину или растянутый бычий пузырь. В церквах, в княжеских и боярских хоромах употребляли в окнах пластинки слюды. Об оконном стекле впервые упоминается в Волынской летописи 1240 года. Там говорилось о церкви, построенной князем Даниилом Галицким, с римскими стеклами. Теперь известно, что уже с X-XI веков в Киевской Руси выделывали небольшие стекла выдувными лепешками и небольшими круглыми пирожками, вылитыми в формы. В Западной Европе стеклянные кружочки, вылитые в форму, стали применяться только с XIV века. Во времена Ломоносова оконное стекло было все еще относительной роскошью и вызывало неподдельный восторг, особенно когда его применяли для строительства теплиц. Когда неистовый, свирепствуя Борей, стесняет мразом нас в упругости своей, великой нестерпя и строгой перемены, скрывает человек себя в толстые стены, он был бы принужден без свету в них сидеть или с дрожанием несносный хлад терпеть. Но солнечные лучи он сквозь стекло впускает, и лютость холода через то же отвращает. Отворенному вдруг и запертому быть, не то ли мы зовем, что чудеса творить? Потом, как человек зимой стал безопасен, еще притом желал, чтоб цвел всегда прекрасен, и в северных странах в снегу зеленый сад цел он бы посрамил, пренебрегая хлад, и удовольствовал он мысли прихотливы. Зимою за стеклом цветы хранятся живы, дают приятный дух, увеселяют взор, и вам, красавицы, хранят себя в убор. Итак, житейская польза стекла стала очевидна. Не забывает Ломоносов и его эстетической, так сказать, ценности. Раз уж прекрасные дамы украшают себя цветами, выращенными в петербургских оранжереях, да-да, в 1752 году, следует коснуться и вопроса об использовании стекла этими наядами. Угадали? Первым делом речь пойдет о зеркалах, а затем о драгоценностях, бриллиантах, украшенных оправой с применением стекла. Дабы прельстить лицом любовных суеверов, какое множество вы знаете манеров, и коль искусны вы убор переменять, чтоб в каждый день себе приятность нову дать, но было б ваше все старание без успеху, наряды ваши бы достойны были смеху, когда б вы в зеркале не видели себя, вы вдвое пригожи стекло употребя. Когда блестят на вас горящие алмазы, двойной кипит в нас жар сугубые заразы. Но больше красоты и больше в них цены, когда круг них стеклом цветки наведены. Вы кажетесь нам в них приятную весною, в цветах наряженной, усыпанных росою. Еще одна область применения стекла — в оптике, прежде всего, для очков. По долговременном течении наших дней тупеет зрение ослабленных очей. Померкшее того не представляет чувства, что кажет в тонкостях натура и искусство. Велика сердцу скорбь лишится чтения книг, скучнее вечной тьмы. Тяжелее верик, тогда противен день, веселье — досада. Одно лишь нам стекло, всей бедности отрада. Оно способствием искусной руки подать нам зрение умеет через очки. Но что очки? Ломоносов отмечает и незаменимость стекла в астрономии. Оттоле землю все считали посреде. Астроном весь свой век в бесплодном был труде, запутан циклами, пока восстал Коперник, презритель зависти и варварству соперник. В середине всех планет он солнце положил, сугубое земледвижение открыл. А днем круг центра пусть вседневный совершает, другим круг солнца год течением составляет. Он циклы истинной системы растерзал и правду точностью явлений доказал. Потом Гугении, Кеплеры и Нептоны, преломных лучей в стекле познав законы, разумной подлинно уверили весь свет, Коперник что учил, сомнения в том нет. Кстати, Гугений, открывший кольца Сатурна, более известен как великий христиан Гюйгенс, и как бы предвосхищая написанные Заболоцким почти 200 лет спустя стихи сквозь волшебный прибор Левенгука, наш автор восторгается стеклом еще и за то, что оно помогает открыть другой мир, недоступный нашему взгляду. Хоть острым взором нас природа одарила, но близок оного конец имеет сила, кроме что вдалеке не кажет нам вещей. И собранных трубой он требует лучей, коль многих тварей он еще не достигает, которых малый рост пред нами сокрывает. Но в нынешних веках нам микроскоп открыл, что Бог в невидимых животных сотворил. Коль тонки члены их, составы, сердце, жилы и нервы, что хранят в себе животные силы, не меньше, нежели в пучине тяжкий кит, нас малый червь частей сложением девит. Велик Создатель наш в огромности небесной, велик в строении червей, скудели тесной, стеклом познали мы талики чудеса, чем он наполнил понт и воздух, и леса. В полном тексте письма о пользе стекла найдутся и рассуждения об открытии Америки и об электростатических свойствах этого чудесного материала и многое другое. Завершается оно просьбой к меценату, то есть Шувалову, замолвить словечко за автора перед императрицей Елизаветой. Ну что поделать, ведь речь не только о произведении искусства, но и о заявке на финансирование. Да, мы совсем забыли напомнить читателю, что такое стекло с научной, с химической точки зрения. Исправляем ошибку. Стекло – это смешанные соли кремниевой кислоты. Существует три вида стекол, и их состав записывают как количество оксида в молекуле. Содово-известковое стекло, калийно-известковое стекло, калийно-свинцовое стекло. Калийно-свинцовое стекло, или хрусталь, получается заменой окиси кальция окисью свинца. Оно довольно мягкое и плавкое, довольно тяжелое и отличается сильным блеском и высоким показателем преломления, разлагая световые лучи на все цвета радуги и вызывая игру света. Еще. Предполагая, что читатель несколько утомился, читая благородные, но все же непростые для понимания стихи Ломоносова, приведем все-таки и стихи Заболоцкого тоже, 1948. Сквозь волшебный прибор Левенгука на поверхности капли воды обнаружила наша наука удивительной жизни следы. Государство смертей и рождений, нескончаемой цепи звено. В этом мире чудесных творений, сколь ничтожно и мелко оно. Но для бездн, где летят метеоры, ни большого, ни малого нет. И равно беспредельны просторы для микробов, людей и планет. В результате их общих усилий зажигается пламя Плеяд, и кометы летят легкокрылей, и быстрее созвездия летят. И в углу невысокой вселенной, под стеклом кабинетной трубы, тот же самый поток неизменный, движет тайная воля судьбы. Там я звездное чую дыхание, слышу речь органических масс и стремительный шум созидания, столь знакомый любому из нас.